труд. Никогда не полагайтесь на свою гениальность. Если у вас есть талант, трудолюбие разовьет его. Если у вас нет таланта, трудолюбие возместит его недостачу. Джон Рескин. Все точки квадрата Калакагатии ценны сами по себе, но когда они задействованы в комплексе, то многократно усиливают друг друга. Развивая квадрат Калакагатии, даже если вы решите остаться работать на своего начальника, чтобы сделать карьеру, то ваша работа будет выделять вас из ряда коллег, потому что ваша личность будет более развитой. Результат напрямую зависит от личности того, кто делает. Поэтому, укрепляя и развивая свою личность в трех наиважнейших областях, вы тем самым улучшаете результат своего труда и делаете его более эффективным. Когда человек отказывается от труда, он может зациклиться на одной из точек квадрата Калакагатии, игнорируя остальные. Это объясняется тем, что нереализованному человеку превратится в очень умного и злобного сноба, который презирает людей. Если физическое развитие, то будет воспринимать жизнь через призму культа силы. Необходимо уделять время и энергию развитию всех четырех точек квадрата. Тогда личность будет гармоничной. Подобное развитие недостижимо для паразитов, так как они боятся труда, считая занятия им ниже собственного достоинства. Для того, чтобы избежать труда, они присасываются к чему-то или кому-то. При неудачном присасывании в дальнейшем страдают от амбивалентности. С одной стороны, финансовая безопасность, с другой стороны, человек, на котором они паразитируют, не устраивает их. Страх жизни без донора берет свое, и они убеждают других и себя в том, что испытывают невероятно большую и светлую любовь к маленькому, лысому, старому, но щедрому и состоятельному человеку. Ведь главное для паразитов – это иметь атрибуты успеха. Вопрос, какой ценой, просто не ставится. Сейчас подобное паразитское мировоззрение распространяется через тренинги, книги, популярных коучей, которые объясняют, как правильно нужно манипулировать, чтобы человек исполнял прихоти. Эксперты по отношениям учат людей тому, как найти человека, вместо того, чтобы сначала потрудиться и самому стать человеком. Они дают схемы, как присосаться и стать содержанкой. Забавно, что женщины, которые проводят эти тренинги, объясняют секрет, как стать женственной, тем, что мужчина должен пахать, а женщина сидеть на его шее, при этом сами они впахивают побольше любого мужчины. Примерно из этой же среды навязывается ложный выбор между детьми и самореализацией. Вы можете быть и хорошим родителем, и мастером в своем деле. Одно не противоречит другому. Я знаю множество матерей, которые это успешно совмещают. Это нисколько не делает их менее женственными, чем содержанок. Напротив, они более уверены в себе, и у них нет страха за свое будущее. Тогда как содержанки привыкают жить с этим страхом, что в будущем их может потеснить более молодая и привлекательная, которая продала свой потенциал, молодость и тело за атрибуты успеха. Чем больше они пребывают под покровительством донора, тем беспомощнее становятся перед жизнью. Некоторые считают, что паразитам просто недостает мотивации. В связи с этим уместно рассмотреть влияние, которое имеет мотивация в процессе самореализации.